Не грусти, я с тобой. Где бы ни была ты, просто помни обо мне, и я буду рядом. Позвони мне перед сном, и я приснюсь честно. Позови, и я прилечу первым рейсом. Жизнь слишком коротка, чтоб тратить ее на обиды. Мир слишком мал, чтобы моя любовь в нем поместила. Мы слишком гордые, чтобы уметь ее ценить. Ты слишком хороша, чтобы не любить тебя. На самом деле давно не получается, соблюдая тему, говорить о чем-то с кем-то. В голове ведь ты одна круглый день, и я все время переживаю за тебя. И пусть не к месту, зачастую опекаю. Я будто в детстве эту привычку из себя не сотру за год. Я это тяжелый, но приятный груз заботы. Говорят, что кто влюблен, не видит кроме нее никого. Если это так, то знай, что я дышу лишь для тебя одной. Не грусти, я с тобой, где бы ни была ты. Просто помни обо мне, и я буду рядом. Позвони мне перед сном, и я приснюсь честно. Позови, и я прилечу первым рейсом. Жизнь слишком коротка, чтоб тратить ее на обиды. Мир слишком мал, чтобы моя любовь в нем поместила. Мы слишком гордые, чтобы уметь ее ценить. Ты слишком хороша, чтобы не любить тебя. Есть идея бросить все и прилететь к тебе на пару дней. Хоть залечь в твое окно, и пока темно, напротив сесть и любоваться, как ты спишь, знаешь, вроде. Мы раскинуты, порой бываем городами, но только слабые могут бояться расстояний. Но я силен, правда, пока со мною рядом ты идешь, уверенность в меня вселяет. Говорят, что кто влюблен, не видит кроме нее никого. Если это так, то знай, что я дышу лишь для тебя одной. Не грусти, я с тобой, где бы ни была ты. Просто помни обо мне, и я буду рядом. Позвони мне перед сном, и я приснюсь честно. Позови, и я прилечу первым рейсом. Жизнь слишком коротка, чтоб тратить ее на обиды. Мир слишком мал, чтобы моя любовь в нем поместила. Мы слишком гордые, чтобы уметь ее ценить. Ты слишком хороша, чтобы не любить тебя.